12.4. Применение дилеммы заключенных в процессе олигопольного ценообразования. Обрекает ли дилемма заключенных олигопольной фирмы на агрессивную конкуренцию и низкие прибыли? Не обязательно. Если наши воображаемые заключенные имели только одну возможность признаться, большинство фирм может устанавливать разные объемы производства и цены по несколько раз, постоянно наблюдая поведение своих конкурентов и принимая соответствующие решения. Страница 358. В итоге иногда преобладают олигопольные координации и сотрудничество. Возьмем, например, отрасль промышленности, представленную только тремя или четырьмя фирмами, которые сосуществовали длительное время. За многие годы руководители этих фирм могли понять, что война цен ведет к большим убыткам и пришли к молчаливому согласию поддерживать высокие цены, не пытаясь всерьез покушаться на рыночную долю конкурентов. Хотя каждая фирма могла бы поддаться соблазну сбить цену своих конкурентов, руководители знают, что прибыли от этого недолговечны. Они знают, что конкуренты нанесут ответный удар, в итоге возобновятся боевые действия и на долгое время возобладают низкие прибыли. Данное решение дилеммы заключенных используется в ряде отраслей промышленности, но не во всех. Иногда руководители не стремятся к высоким прибылям, образующимся в результате молчаливого сговора, и предпочитают агрессивно конкурировать, чтобы попытаться захватить большую часть рынка. Иногда молчаливого согласия просто трудно достичь. Например, фирмы могут иметь различные издержки и различные оценки рыночного спроса, и поэтому у них нет единого мнения о том, какова точная договорная цена. Фирма А может полагать правильной цену в $10, а фирма Б – в $9. Когда фирма Б устанавливает цену в $9, фирма А рассматривает это как попытку сбить цену и в ответ снижает цену до $8, начав тем самым войну цен. В итоге во многих отраслях молчаливый сговор недолговечен. Здесь изначально заложено недоверие друг к другу, и поэтому военные действия разражаются, как только одна из фирм, по мнению конкурентов, начинает раскачивать общую лодку за счет снижения цены на свой товар или слишком активной его рекламы. Жесткость цен. Так как тайный сговор недолговечен, олигопольные фирмы обычно стремятся к стабильности, особенно в отношении цен. Вот почему жесткость цен нередко характерна для олигопольных отраслей хозяйства. Даже если издержки или спрос меняются, фирмы обычно не склонны к изменению цен. Если снижаются издержки или падает рыночный спрос, фирмы не спешат снижать цену, потому что они могут быть неправильно поняты конкурентами, и из-за этого, возможно, начнутся боевые действия вокруг цены. Примечание диктора. Далее на странице 359 следует рисунок 12.6. Кривая спроса изогнутого бида. Конец примечания. А если издержки или спрос растут, фирмы колеблются, повышать ли им цены, так как боятся, что их конкуренты могут и не поднять свои цены. Такая жесткость цен является основой модели изогнутой кривой спроса, характерной для олигополии. В соответствии с этой моделью, каждая фирма сталкивается с кривой спроса, изогнутой в точке преобладающей цены P со звездочкой, рисунок 12.6. При ценах выше P со звездочкой кривая спроса очень эластична. Причина заключается в том, что фирмы полагают, что если она поднимет цену выше P со звездочкой, остальные фирмы не последуют за ней, и она потеряет значительную часть своей доли на рынке. С другой стороны, фирма считает, что если она снизит цену ниже P со звездочкой, остальные фирмы последуют за ней, так как не захотят терять свои доли на рынке, и поэтому сбыт расширяется только до тех пор, пока более низкая рыночная цена увеличивает совокупный рыночный спрос. Так как кривая спроса фирмы изогнута, ее кривая предельного дохода прерывается. Нижняя часть кривой предельного дохода соответствует менее эластичной части кривой спроса, как показано пунктирными отрезками каждой кривой. В итоге издержки фирмы могут меняться, не вызывая изменения цен. Как показано на рисунке, предельные издержки могут возрасти, но будут все равно равны предельному доходу при том же уровне объема производства, и поэтому цена останется той же. Страница 360. Модель изогнутой кривой спроса привлекательна, проста, но не объясняет принципов олигопольного ценообразования. Прежде всего, она никак не объясняет, почему фирмы подошли к цене P со звездочкой и почему они не установили какую-либо другую цену. Эта модель полезна как наглядное свидетельство жесткости цен, но не как ее объяснение. Объяснение жесткости цены вытекает из дилеммы заключенных и из желания фирм избежать совместной разрушительной конкуренции цен. Лидерство в ценообразовании. Одна из основных помех к скрытому договорному ценообразованию заключается в том, что фирмам трудно договориться, не ведя переговоров о том, какой будет цена. Соглашение становится особенно проблематичным, Когда издержки и спрос меняются вместе с ними, меняется цена. Лидерство в ценообразовании представляет собой форму неявного сговора, помогающего решить эту проблему. Фирма-лидер устанавливает цену, а другие фирмы-последователи следуют за ней. Такое решение упрощает проблему соглашения о ценах. Достаточно установить ту цену, которую назначает лидер. А какую цену назначит лидер? Это зависит от того, будут ли остальные фирмы при соответствующих ценах ограничивать объемы производства таким образом, чтобы рыночные доли остались примерно такими же, или же расширить производство при повышении цен. Если остальные фирмы ограничивают свое производство, лидер может установить общую, максимизирующую прибыль цену. Или лидер может быть доминирующей на рынке фирмой, которая устанавливает цену, максимизирующую ее собственную прибыль, а остальные фирмы производят столько, сколько хотят по этой цене. Рисунок 12.7 показывает, как доминирующая на рынке фирма устанавливает свою цену. Здесь D означает кривую рыночного спроса, S, FT – кривую предложения, то есть кривую совокупных предельных издержек, последователей. Лидер должен определить свою кривую спроса DLT. Как показано на рисунке, это делается за счет вычисления разности между рыночным спросом и предложением последователей. Например, при цене P1 предложение последователей равно рыночному спросу, и лидер по этой цене ничего продать не может. Примечание диктора. Далее, на странице 361 следует рисунок 12.7, график установления цены на рынке с доминирующей фирмой. Конец примечания. При цене P2 или менее последователи не могут предложить товар, и поэтому лидер стоит один перед кривой рыночного спроса. При ценах между P1 и P2 спрос на продукцию лидера выражается кривой DLT. Кривой D1 соответствует кривой предельных доходов лидера MRLT. MCLT является кривой предельных издержек лидера. Чтобы максимизировать свою прибыль, лидер осуществляет объем производства QLT на пересечении MRLT и MCLT. По кривой спроса DLT мы находим цену P со звездочкой. При этой цене последователи продают количество QFT, а общее реализуемое количество составляет QTN равно QLT плюс QFT. Лидерство в ценообразовании требует, чтобы одна из фирм стала лидером. Так как фирмы не могут договориться об этом напрямую, лидером часто становится самая крупная фирма. Именно так было в автомобильной промышленности, где General Motors традиционно был лидером в отрасли, однако в ряде отраслей время от времени лидеры меняются.